зависит ли элегантность от фигуры. Словно услышав мои мысли, Мари задала нам второй вопрос. Как вы думаете, а зависит ли элегантность от фигуры? Ну и, конечно, тут не остались безучастными мамочка и светская львица. Я решила воздержаться от высказываний. Как вы понимаете, в моей голове на тот момент происходили уже главные метаморфозы, и я выбрала политику выжидания. «ЗОЖ сегодня рулит светским обществом», — заявила безапелляционно светская львица. «Посмотрите на главной героини этого журнала. Все соблюдают диету и выкладывают в Инстаграм фотографии с занятий. Или вы хотите нам тут заявить, что вы за килограммы жира и нескромной припухлости?» Вы знаете, судя по атмосфере дня рождения, гостем которого была я и многие другие девушки из вашего журнала, сегодня светское общество разделилось на два лагеря. Любители модной гастрономии и адептов ЗОЖ, детокса и фанатичного подсчета калорий. Однако я лично знаю нескольких девушек, прекрасных во всех отношениях, которые умудряются сидеть на двух стульях, будучи горячими проповедниками как новой русской кухни, так и правильного питания. А вот что делать с синдромом ЗОЖ, когда девушки приходят на ужин к звездному шеф-повару и во всеуслышание заявляют, что такую еду и так поздно они не едят? И как теперь устраивать мишленовские ужины и дни рождения? Помните, как год назад светская дама разразилась критикой по отношению к ярким приверженницам ЗОЖ, отказываясь помогать разгружать ее скатерть-самобранку на празднике в ресторане «Турандот»? И кто, по-вашему, не прав в такой ситуации? Хозяйка, сама ежедневно выкладывающая в Инстаграм комплексы упражнений для идеальной фигуры, разве она не понимает нежелания гостей наедаться тяжелой жирной едой? Или все-таки проштрафились гости, не готовы искать компромиссный вариант, позволяющий раздать всем сестрам по серьгам? Про этикет. Как себя вести за столом, если вы яркий приверженец ЗОЖ? Мы все детство читали «Унесённое ветром», и помним золотое правило, с которым росла Скарлетт О'Хара. Девушка никогда не приходит в гости голодной, ибо воспитанная леди не набрасывается на еду и не демонстрирует окружающим свой здоровый аппетит. А какое ключевое правило можно сформулировать сейчас? А вы знаете, светское общество на то и светское, чтобы пролить свет на всех остальных. Кому еще, как не людям из общества, блюсти правила этикета? Жаль, что пока у нас не все так. В связи с этим, дабы урегулировать нарастающий конфликт интересов, просим учитывать следующие истины культурного общества. Если вы ярый приверженец ЗОЖ, но не хотите прослыть нежеланным гостем, то следует учесть несколько моментов. Первое. Если вы приняли приглашение на мероприятие, в программе которого четко прописано меню, то ваша воспитанность обязывает вас наслаждаться приготовленными блюдами, даже если вы обычно не едите после 6 вечера, а предложенные блюда не вписываются в ваш строгий рацион. И если это меню из 10 блюд и увеселительная программа до 6 утра, то забудьте на день о калькуляторе калорий и отмените заранее утреннюю тренировку. В конце концов, чит-мил существует во всех системах питания. Или честно заранее откажитесь от приглашения и займитесь тем, что считаете более важным. Например, снимите на видео свою тренировку на TRX. Второе. Если в приглашении не было написано, чем будут угощать гостей, и стоят 4 буквы RSVP, то это не только для вас шанс показать себя культурным человеком и подтвердить свое присутствие, но и возможность обсудить детали меню или программы. Если не найдете подходящего вам варианта, попросите заменить блюдо, например, на постные или какие-то другие. И желательно это сделать не в день мероприятия, а накануне праздника. Хотя бы заранее за 3 дня. Третье. Если вы аллергик, то так же, как и во втором варианте, лучше заранее уточнить состав блюд у организаторов, чем выяснить этот вопрос непосредственно на самом ужине у официанта. Тем более, что он вряд ли сможет быстро поменять вам блюдо, особенно если это формат банкета, не говоря уже о том, что вы привлечете лишнее внимание всей общественности к своей персоне. Четвертое. Совсем неуместным вариантом будет приходить со своей едой, даже если вы сыроед и у вас прописанное доктором питание, и попросить накрыть на стол ее. Пятое. Если же так случилось, что вы не успели предупредить хозяев или оказались на званом ужине случайно, а употребление данного блюда грозит вашему здоровью, диете, отличному настроению, то обязательно подвигайте еду в тарелке и положите приборы сначала в паузу, а затем в положение «я закончил». Нельзя оставлять блюдо совершенно нетронутым. Это будет выглядеть оскорбительно как для хозяйки вечера, так и для шеф-повара в ресторане. Шестое. Если у вас нет вышеперечисленных тяжелых предпочтений в еде, но вы, например, всего лишь любите есть все очень острым или соленым, то не стоит добавлять специи, даже не попробовав блюдо. Обязательно съешьте первые две ложки и затем попросите вам передать соль. И еще один тонкий нюанс в столовом этикете. Соль и перец передают всегда вместе, даже если вас попросили передать только соль. Про этикет. Как элегантно отказаться от алкогольных напитков? Если в зоне welcome подают шампанское, а вы не пьете, то не стоит бегать и просить бокал воды. Возьмите шампанское, пригубите его и оставьте на специальном столике. Отмечу, что специальный столик — это не рояль, не подоконник и даже не поднос официанта с welcome напитками. Также абсолютным моветоном будет ходить с бокалом весь welcome и тем более проносить его в зону ужина себе за стол. На званых ужинах обычно подают каждому блюду специальное подобранное вино. И тут также излишне будет говорить официанту и гостям, что вы не пьете. Любой сомелье знает негласное правило. Если клиент не отпивает из бокала, то ему не нужно доливать. Тем самым вы не привлечете к себе лишнего внимания и не спровоцируете поток ненужных вопросов. А почему вы не пьете? Вы в положении? Вы болеете? Или так далее. Самое важное, даже если вы не пьете, у людей должно остаться от вас впечатление лучшего собеседника и компаньона по столу. Мы искренне верим, что ваша система питания лучшая, а многие продукты из так называемых деликатесов несут белую и синюю или даже зеленую смерть. Но каждому воспитанному человеку важно знать, что любая тема, касающая здоровья, диеты, болезней, является абсолютно табуированной в светском обществе. Ну и лишний раз берите пример с героиней Джули Робертс из фильма «Ноттинг Хилл», которая не призналась за ужином с бараниной, что она вегетарианка, чтобы не ставить хозяев в неловкое положение. Про этикет. Как прослыть гостеприимной хозяйкой? Ну и несколько правил для гостеприимных хозяев и других гостей. Узнайте предпочтения в еде и вкусы всех приглашенных гостей. Если это ваши друзья, то вы наверняка знаете, что кто-то из них сыроед или придерживается вегетарианского меню. Если же вы пригласили малознакомых людей, то в момент приглашения, в скобочках, хочу заметить, что делайте это по возможности лично нужно или по телефону, предварительно отправив приглашение. Уточните их предпочтения, огласив меню вашего ужина. Обязательно продумайте программу своего мероприятия. Не стоит приглашать своих моделей подружек на вечеринку, где стол будет ломиться от всевозможных явств. И если вы знаете наверняка, что ваши гости упорные зожники, то звать их на оливье или жареные колбаски вместо сашими и рыбы гриль будет явно характеризовать вас не с лучшей стороны, как бы вы ни верили в магию жареных колбасок, особенно на свежем воздухе. И вот еще о возможных форматах. Если учитывать правила светского этикета и виды приемов, то представителям ЗОЖ не подойдут ни бокал шампанского, ни ужин, ни фуршет. Для них идеален формат мероприятия «завтрак», так как он продолжается между 12 и 15 часами и как раз подходит для тех, кто не ест после 6 и не обязует к наличию и употреблению алкоголя. Именно поэтому девичники в некоторых ресторанах стали такими популярными. Девушки с удовольствием общаются, не соблазняясь ничем страшнее сырников. Ну а во второй половине дня можно устроить прекрасный ужин по всем правилам старого доброго блэктай для тех, кто не гнушается пока еще и стейком и бокалово ароматного шампанского. И последнее. Несмотря на все соблазны, не пытайтесь убить каждого, кто с пеной у рта рассказывает, как правильно жить и питаться. И если за столом с вами оказался приверженец нетрадиционных подходов, то не стоит его критиковать и развивать дискуссию на эту тему здоровья или вреда той или иной формы питания. Даже если у светского человека спрашивают совета, он всегда ответит что-то нейтральное и одобряющее. Вроде того, я уверена, что ваш формат питания очень интересен и полезен. К сожалению, я мало о нем знаю, но обязательно почитаю в ближайшее время. Ну и в качестве заключения. Используйте золотое правило «никогда не отказывайте себе в гастрономических удовольствиях». Ведь элегантная женщина поэтому и остается элегантной, что умеет контролировать себя и подчиняться дисциплине. Лучше провести один вечер с удовольствием, получая радость от каждого блюда, а на следующий день устроить фитнес-марафон, чем прослыть человеком с плохими манерами, который не может воздать должное труду и усилиям принимающей стороны.